типа боятся победить. Только так не купить лекарства мудану без заплатки. Матч палачей не допустят мелочей. Наточили топоры, но судья злой чародей. Порох горел и шорохи ужасных роликов. Сюжеты поровну морально выжатых, клинически похищенных на смерть почитаны. Реанимация, субстанция, могила вырыта и вынесли вердикт. Прими урон, был твой, выбил у тебя и мой ход. Мой дух вырубает зуб мажора с ног. Всяким разным гадам жизнь зараза, умирайте сразу. Все это не ваша маза. Закрываю глаза, прячу в тени. За зажалами кричали те же голоса. И они, все одни они, и не тухли огни. Все одни, оставались тени. Присоединяйся, рыбакослушатели. Объединяйтесь, что вы порой маетесь. Объединяйтесь, соберемся роты ломать кости и пальцы. Ой, от невозмутимой страсти в ярких красках. Все как в сказке. Эй, человек, бери револьвер. Питбуль, интерьер, бери метристей. Общество сильных мира сего. Мертвые души скупают за грош. Делят края на врагов, и кто с ними душат живые, снова делёж. И снова разборы полетов для нас. На каждую тварь нужен крепкий хозяин. Линия роста, профиль, анфас. Ну что скажешь теперь, на кого рот разъявил? Зачем понял хай, блей, что-то невнятно. Как здесь дальше жить, тебе совсем непонятно. Уйди с глаз долой, глаза мозолить не надо. Зато бетонной стеной тебе всегда будут рады. Такой расклад нам не нов, мы сторонимся двух фронтов. И тут кипи, не кипи, а в результате за бортом. По этому поводу мы не страдаем, не читаем газет и не переживаем. Чуть что хатаскаю, что случится не видела. Что вдруг помним, забудем, и пусть себя тем обидел. И пусть под плаху подвел, но результат неизбежен. Ведь ничего не предвидел, тот день весьма безмятежный. Что будет, не знал, отма железная точка. Черта подвела, да и закончилась строчка. Ночка темной была, вас перепутать сумели. Последний раз у стены свинцовой пулей пропели. Эй,